Глава 5. Я не адептка. Нет, я стрела. Я неслась, как болид, пущенный по треку. Мимо мелькали деревья, за спиной рассерженно щелкало и клекотало. Храв сбежал рядом, а Миквой каким-то невероятным образом оказался впереди. При этом Джим успевал ругаться. Его ботанического дыхания хватало и на стремительный бег, и на выплевывание поразительных по своей витиеватости ругательств. Псих тоже кричал. «В грязь! Увидишь лужу или ручей, хоть что, сразу ныряй!» Это Миквою. А мне... «Марго, что случилось? Почему не сработало?» «Да откуда ж мне знать?» Учитывая, что целью жука был политый какой-то гадостью Джим, и то, что он бежал впереди нас, ситуация становилась опаснее с каждой секундой. А еще эти стволы, ветки, орущие с испуга птицы. И магия. Опаснейшая магия, которая подвела. «Марго, я же видел, что ты сделала с аудиторией!» — вопил псих. «Сделай то же самое с Карумом!» «Не могу!» — мой тихий хрип. «Не получается! Артефакт не срабатывает!» «Так сделай так, чтобы сработал!» «Как?» «Тебе видней!» «Угу. Сначала я паниковала. А когда мы по приказу того же психа бросились в рассыпную, принялась вспоминать все обстоятельства учиненного в Академии разгрома. Что делала, что представляла, что чувствовала в тот момент. Снова схватившись за рубиновую подвеску, я предприняла новую неудачную попытку, а потом... Кто-нибудь когда-нибудь пробовал медитировать на бегу? А я попыталась. Бежала и устремляла мысленный взор в себя. Потом нащупывала теплый комок, погружалась в него, вгрызалась, ощущая, как усиливается внутренний жар. И, наконец... Хрясь! За моей спиной упало дерево. Второй ствол повалился справа, а в пространстве мелькнуло нечто красное. Сразу же раздался вопль психа. «Отлично, Марго! А теперь бей по Каруму! В Миквоя больше не стреляй, он и так уже не в себе!» «Что? Но для того, чтобы ударить по чудовищу, нужно к нему развернуться. А я как бы бегу, даже улепетываю». Мой разворот был стремительным, рисковым, не сбавляя бега. Но алый жгут, бивший из артефакта, все-таки попал. Карум громогласно взвыл, снова захрустели деревья, но и хвалила уже не я, это жук, за которым и так оставалась небольшая просека. «Марго, еще раз!» Но я ударила и без всякого психа. Сначала на бегу, а потом остановилась, зажмурилась и позволила смертоносному жгуту срезать чудищу его относительно маленькую, но опасную голову. Еще несколько шагов огромного тела, и жук рухнул, подминая пару тонких деревьев. Бац, бах, и... Я тоже свалилась. Плюхнулась на попу, отчаянно глотая воздух и не веря в происходящее. Контакт с артефактом сразу прервался. Алый луч исчез, а где-то за спиной снова заорал псих. «Маргарита, ты... Да ты невероятная!» «И уже не мне». «Эй, ботаник, остановись! Все кончено, пойдем резать пластины!» Вместо нормального ответа внезапно налетевший ветер донес. «А-а-а-а!» Миквой убегал. Мчал по лесу и не мог остановиться. Мои ноги, наоборот, больше не двигались. Оживи сейчас, Карум, а я все равно останусь здесь, на колючей траве. «Вот же паникер!» — сплюнул с досадой псих. «Нет, ты видела?» Я не видела, но помнила о другом, о вопиющем и важном. «Ты сделал его приманкой!» Храф спокойно пожал плечами. «Конечно. Ведь должен и от ботаника быть толк. Зачем нам балласт?» Прозвучало настолько деловито, что я выпала в осадок. Потом перевела взгляд на жука-переростка и тихо икнула. Мой разум пока отказывался воспринимать этот кошмар. «Ты молодец, Марго», — повторил псих, устало еруша пятерней и без того взъерошенные волосы. После этого старшекурсник сбросил на землю рюкзак, достал из него несколько холщовых мешочков и длинный нож. Поколебался с минуту и шагнул к неподвижной туше. В этот миг Карум дернулся в судороге, и я с тенью злорадства пронаблюдала, как Хравс отпрянул. «Так тебе, а то ишь, нашел балласт». Но монстр в самом деле был мертв, и вскоре псих занялся срезанием с бронированных боков мелких ценных пластинок. Джим же все не возвращался, и я, восстановив силы, принялась его звать. Спустя какое-то время до нас долетел ответный крик, а потом из-за пышного куста вывалился и сам Миквой. Парень таки отыскал какой-то ручей и полностью в нем искупался. Теперь он был мокрым, несчастным и дико недовольным. Даже кулаки сжимал. Но драки между ним и Хравсом не произошло. Вместо этого прозвучало: «В следующий раз приманкой будешь ты!» «В следующий раз?» Я поперхнулась, похолодела, но слова о том, что следующего раза не будет, сдержала. Ведь это и так понятно. Зато неясно было с артефактом. Почему он меня так подвел? Пусть это было не совсем адекватно, но я сжала рубин в кулаке и принялась мысленно выговаривать подарочку Георга все, что о его поведении думаю. Кулон сначала не отвечал, а потом начал подозрительно теплеть. Тут я закончила. Наконец-то проснулся здравый смысл, и я испугалась последствий. Ведь кто я и кто эта ювелирка? Юная адептка с новорожденным магическим даром и матерый смертоносный артефакт. Да он же меня размажет, если что, и никакие татуировки, кольца, браслеты не помогут. Или помогут? Или... Впрочем, мне все равно лучше помолчать. В итоге я все-таки подошла к тушке Карума, взглянула на те самые пластины и нашла их совершенно непримечательными. «Так их еще обрабатывать будут», — пояснил псих. Срезав очередную небольшую пластинку, старшекурсник отвлекся. Отодвинулся от тела монстра, шумно втянул ноздрями воздух и произнес: «Отпад». Я решила, что это относится к добыче, но все-таки уточнила. И получила неожиданный ответ. «Эти места – проклятие и одновременно благословение для портальщиков». «В каком смысле?» Я нахмурилась. «Так искажение», – пояснил Хравс. «Разлом». Я не поняла, и тут на помощь пришел Миквой, который явно решил посоревноваться в уровне всезнайства с Зорой. «Рядом с такими аномалиями применять телепортационную магию нельзя. Она становится непредсказуемой и даже опасной. Но при этом именно такие аномалии способны выводить на координаты других миров. Например, портальщик начинает выстраивать переход в знакомое ему место, но вмешивается искажение. Точка перехода съезжает. Тут важно распознать, куда именно она сместилась. Если в другой мир, то есть шанс зацепиться и как бы расширить свой дар». Внутри меня все сначала рухнуло, а потом взлетело. «А зачем расширять?» — спросила дрогнувшим голосом. «Ну как это зачем?» — фыркнул Миквой. «Другие миры, Марго!» «Был маг обычным портальщиком», — добавил псих. «А стал особенным, переходящим между мирами. Ботаник прав, тут главное нащупать первую точку. Получится сделать первый междумирный переход и вернуться. Дальше само пойдет». Вспомнился Бокси, и я уточнила. «Мне казалось, маги, которые ходят между мирами, наоборот, узкоспециализированы. А вы говорите о расширении». «Узкими это они сами себя называют», — вновь подал голос псих. «Потому что не считают телепортацию внутри нашего мира чем-то особенным. Для тех, кто освоил долгие переходы, перемещение внутри мира – вообще ерунда». Прозвучало с толикой тоски. Хравсу тоже хотелось овладеть искусством межмирового перемещения. «Но, получается, это всегда риск? Пойди найди эту съезжающую точку». «И риск», – подтвердил Миквой, – «и отсутствие технологии расширения дара». В этот раз Хравс не согласился. Фыркнул и заявил. «Но почему же? Я знаю пару родов, у кого технологии есть». Он назвал фамилии, которые не отложились в моей памяти, но совершенно. Потом добавил. Там почти в каждом поколении появляется по такому портальчику. И это же неспроста. Он говорил о некоем секрете, вероятно известном этим семьям. А я задумалась о другом. Ведь выход на другие миры – это колоссальная возможность. Взять хотя бы перемещение Боксби к нам. Ведь у нас поразительная с точки зрения здешней цивилизации технологии. Один только пистолет мог бы перевернуть весь мир. Промышленный шпионаж, получение других сведений – это ведь очень ценно. Таких специалистов короли должны держать рядом на самом коротком поводке. Только как об этом спросить? Я же местная и, следовательно, должна знать. К тому же не простая селянка, а, в общем-то, маркиза. «Я в первый раз слышу о портальчиках, которые ходят между мирами», — в итоге рискнула я. «Ни бабушка, ни учителя никогда не рассказывали». «Да ладно», — фыркнул псих. «Мне даже начали читать мини-лекцию, но тут пластины закончились, и псих прервался. Глянул на целых 4 туго затянутых мешочка, заглянул в 5-й, который был у Миквоя, и заполнился почти наполовину». Затем Хравс поднял голову и посмотрел на солнце, которое светило ярко и висело очень уж высоко. Мне этот его интерес не понравился. «Рано еще», — оправдывая опасения, заявил Хравс. «Нам бы второго Карума найти». «Я во второй раз приманкой не буду», — напомнил Миквой хмуро. «Я тебя заменю», — отозвался псих. Пока я в онемении смотрела на парней, Хравс достал уже знакомую флягу и щедро облил ее содержимым свои штаны. «Стоп!» — очнулась одна обещавшая не встревать в неприятности адептка. «А как же я? Мое мнение кто-нибудь спросит?» «А что тут спрашивать, Марго?» Псих подарил фирменную белозубую улыбочку. «Ты умница. Тебе и без слов все очевидно. Нас ждет большая финансовая выгода, а тебе нужно практиковаться в управлении артефактом. Такое умение, знаешь ли, само по себе дорого стоит». Не выдержав, я закрыла лицо руками. Кажется, Георг был прав, когда назначал за мной слежку. Он очень сообразительный король. Я даже огляделась в надежде, что сейчас из-за какого-нибудь пня выскочит шпион с перекошенным лицом и заявит, что с него довольно. Схватит меня за шкирку и утащит в столицу Эстраола. Но никто не выскочил. Георг свое слово действительно держал. «Марго, да не бойся. Во второй раз всегда легче», — подбодрил псих. Миквой нервно кивнул, а до меня вдруг дошла еще одна важная мысль. «Мы, кажется, заблудились. Ведь бежали, не разбирая дороги, в не пойми какую сторону». Следующая догадка была, наоборот, оптимистичной. Что, если предсмертный вопль Карума отпугнул остальных? Ведь после истребления какой-нибудь из твари остальные на какое-то время уходят глубоко в лес? Вот только... нет, не повезло. Второе чудище нашло нас довольно быстро и, принюхавшись к воздуху, начало медленно подбираться к неподвижному психу. Я поняла, что после уничтожения монстра сама возьмусь за портальщика. Навешаю так, чтобы у него больше и мысли не возникло кого-то там призывать. Одно хорошо. Артефакт сработал сразу. Несколько ударов алым жгутом, и исполинский жук рухнул на землю, исторгнув лужицу зеленоватой, предельно вонючей слизи. «Ай да Марго!» — похвалил меня Хравс. «А Миквой?» Ботаник крепился, даже никуда не убежал. Зато в этот раз его бурно стошнило. «Эй, неженка, заканчивай!» — посочувствовал ему псих. «Пойдем пластины драть». В общей сумме мы уничтожили 4. Однако, как я и предполагала, действительно заблудились. Парни, нагруженные 2 заплечными мешками, сильно радовались, а я мысленно молилась, выискивая тропинку. Хоть какую. Пусть тонкую и незаметную, лишь бы ведущую к тому самому поселению. Дополнительным поводом нервничать было бегущее к горизонту солнце. Нам ведь нужно вернуться в академию вовремя, и желательно максимально незаметно, чтобы избежать расспросов о том, почему мы все в грязи и такие подранные. Нет, я-то выглядела более-менее, зато спутники напоминали бродяг с большой дороги. И не скажешь, что приличные высокородные аристократы, хоть самих боевым амулетом, как монстров, прижигай. Наконец удача улыбнулась. Мы напали на вполне заметную тропу. Хравс взглянул на положение солнца и выбрал направление. У меня с ориентированием было никак, поэтому доверилась психу. Правда, спустя пару десятков шагов нас настигла новая напасть. Миквою понадобилось в кусты. После истребления второго монстра ботаник наелся каких-то ягод, хотя мы и предупреждали. Теперь он стал пурпурно-зеленым и, смущенно покосившись на меня, попросил. «Подождите». «А ты надолго?» — уточнил псих. Ответить Миквой не успел. Его сдуло. Затрещали ветки под блестящими когда-то сапогами, вспорхнули с веток, перепуганные очередным происшествием птицы. Джим забежал за первый куст, подумал и ринулся дальше. Я со вздохом повернулась к той стороне леса спиной. Хравс остался рядом. Отличный шанс продолжить выяснение про портальщиков, однако сил на разговоры уже не было. Я просто созерцала покрытые темной корой стволы, зеленеющую траву и далекий, поразительно круглый холм. Смотрела, и в какой-то миг меня посетила галлюцинация, будто холм дышит. Значения я не придала, логично решила, что это от усталости. Тем неприятнее было услышать. «Марго, а тебе не кажется, что тот холм шевелится?» Табун холодящих мурашек стремительно пробежал по спине. Я замерла, мечтая развидеть это ставшее совершенно очевидным дыхание. Зато псих мириться с непонятным не хотел. «Так, я сейчас». Я успела поймать портальщика за рукав, но тот отмахнулся. «Ох уж эти леди! Почему вы все такие трусливые?» В голове словно заиграла тревожная музыка. Мне вспомнились все виденные когда-либо фильмы, в которых герой вот так же уперто идет туда, куда ходить не надо. «Псих! Не надо!» Мой голос сел и охрип. «Да не бойся ты!» — возмутился он. «Все самое страшное мы сегодня уже видели». Он подумал и добавил. «Видели и победили». Пауза и кое-что еще. «Кстати, ты хоть представляешь, как будут благодарны нам местные жители?» «Очень благодарны», — буркнула я скептично. «Особенно, если вернемся живыми». «Да не трусь», — повторил псих и ушел. К моменту, когда из кустов вернулся зеленый Миквой, Хравс как раз возился возле дышащего холма, а я готовилась к новому паническому забегу по лесной местности. Однако вместо команды «Бежим» старшекурсник призывно махнул рукой. Мы с Джимом переглянулись, поколебались и все-таки подошли. Вблизи холм оказался не менее странным. Редкая трава росла на чем-то сером, неуловимо напоминающем шкуру. А эта серая реально колыхалась. Прежде чем я успела выразить протест, Хравс поддел край шкуры длинной палкой и, приподняв, велел. «Смотрите!» Мне снова захотелось развидеть. Холм был полым. Сверху воздушная прослойка, а внутри огромная чаша, высланная крупными, размером больше страусиных яйцами. По яйцам сонно ползало несколько жуков размером с мою ладонь. Вернее, не просто жуков, а маленьких карумов. Прямо на наших глазах одно из яиц лопнуло, и из него выбрался еще один обмазанный зеленоватой слизью новорожденный монстр. «Кладка!» — шепотом пояснил псих. Стало плохо и жарко. Мы с Джимом остолбенели, а псих резюмировал сурово. «Надо уничтожить. Представляете, сколько отсюда вылупится. Марго, придется бить». Ответила я. «Ударь магией», — продолжил псих. «Припечатай как следует и пойдем». Я испытала смешанные неоднозначные чувства. С одной стороны, я видела взрослых карумов и понимала, что оставлять кладку действительно нельзя. а с другой кладка выглядела слишком зловещей и до омерзения неприятной. Мне очень хотелось уйти вот прямо сейчас. «Ну же, Марго!» — подтолкнул Храфс, поднимая поросшую травой шкуру еще выше. Я зажмурилась, потом сжала в кулаке рубин и уже привычно нырнула в его опасное тепло. Несколько секунд медитации, и я попробовала немного поменять обычную схему. Вместо силовой нити, выходящей из артефакта, вообразила огненный шар, который вылетает, скользит вперед и начинает расти. «Отлично!» — прозвучал тихий комментарий. Распахнув глаза, я увидела свою фантазию, воплощенную в реальность. Яркий шар проскользнул под покров и действительно увеличился. «А теперь отступаем!» — велел бросающий палку псих. Магия исчезла, укрытая странным серым покровом. Мы дружно попятились и еще, и опять. А потом холм дернулся. Миг, и он забился, как бешеный. А из-под шкуры покрова повалил густой черный дым. «Ну вот и все», — сказал старшекурсник. «А вы боялись». Я облегченно выдохнула, Миквой тоже. Но тут холм пронзительно запищал, напомнив закипающий чайник с неисправным свистком. От звука заложило уши, а когда он стих, послышался другой, уже знакомое щелканье. Только теперь звучало в нем нечто такое, что пробрало буквально до костей. «Бежим!» — второй раз за день выдохнул наш предводитель и повторил уже панически. «Бежим!»